Глава 19. Вжикнув молнией, расстегиваю куртку Ромки, быстро снимаю, и пока он не занервничал, возвращаю новую игрушку, что он всю дорогу из магазина не выпускал из рук. Этот пластиковый экскаватор на больших колесах влетел мне в копеечку. «Даш, он проснулся рано сегодня», — говорю, глядя на нее из положения, сидя на корточках. «Не удивляйся, если через час уснет». «Окей, значит, супчик сегодня пораньше съедим». Никита, сын Саши и Даши Греховцевых, явно заинтересовался новой игрушкой Ромаша. Нетерпеливо заламывает ручки, пока я раздеваю сына. «Дашь Никитке поиграть?» — шепчу Ромке на ухо. «Нет». «Мистер Нет?» — так я называю его в шутку. Это слово я слышу от него чаще, чем даже мама. «Кашку рисовую сладкую будем кушать?» «Нет». «Гулять идем?» «Нет». «Ромаш, мы гуляем второй час. Идем домой?» «Нет». От кого он унаследовал столь тяжелый характер, я даже гадать не берусь. Но очевидное сходство с Греховцевым Никитой заметно не только мне. Даша сама не раз говорила, что нашла подход к моему сыну только потому, что он точно такой же, как ее собственный. Если когда-нибудь она узнает правду... Черт, это будет Армагеддон. Дружить с семьей старшего брата Кирилла, возможно, не самая разумная вещь, которую я сделала в жизни. Да, я отличаюсь постоянством, потому что ничего разумного, кроме того, что решила оставить себе последствия нашего с Киром секса, я еще ни разу не делала. Но клянусь, это получилось без какой-либо инициативы с моей стороны. Впервые мы встретились через неделю после того, как я с трехмесячным ребенком переехала жить в бабушкину квартиру. По счастливому стечению обстоятельств она недавно вышла замуж, съехалась с мужем и освободила для нас жилплощадь. Я знала, что Саша с Дашей живут где-то неподалеку, но оказалось, мы почти соседи. Столкнулись случайно в супермаркете, разговорились. Потом встретились на прогулке с колясками, незаметно сдружились. Даша стала звать в гости, а я не отказалась. Я ведь не знала тогда, что Кирилл решит вернуться и что квартира его Карины в одном жилом комплексе с квартирой Греховцевых. После той встречи прошел уже месяц, и мое душевное состояние успело прийти в норму. Тяжелее всего было первые 7 дней. Я плохо спала, почти не ела и вздрагивала от каждого телефонного звонка. Ждала неизвестно чего и нервничала, что это неизвестно что никак не происходило. Сейчас понимаю, что дура. Мне не нужно ничего, что хоть как-то связано с Кириллом Греховцевым. Я вылечилась, выдрала из груди вместе с половиной сердца и навсегда смирилась. Но та встреча выбила из давно отлаженной колеи. Неожиданная и такая нелепая. В тот день я торопилась в универ, который никак не могу окончить, на согласование темы курсовика и консультацию. Опаздывала безбожно, потому что утром Ромка опрокинул на себя чашку с манной кашей. Кажется, специально. Итог – я не накрашенная, жутко злая и запыхавшаяся встречаюсь со своей первой любовью, отцом своего сына и его девушкой. Эпохальная встреча, к которой я оказалась абсолютно не готова. «Даша, я после лекции бегом за Ромкой. Постараюсь не задерживаться». Обещаю, целуя сына в пухлую щечку. «Да, без проблем», — отмахивается она. «Ромаш, веди себя хорошо, ладно?» «Нет». «Слушайся тетю Дашу и не жадничай». Намекаю на новую игрушку. «Нет». «Я тоже тебя люблю. Отсюда до вуза намного ближе, чем от родительского дома, но я все равно каждый раз опаздываю». Залетаю в корпус, на ходу расстегивая пуховик, снимаю его, зажимаю подмышкой и, открыв дверь аудитории, тихонько пробираюсь на задний ряд. Последней парой у нас статистика, и я точно знаю, что Качура Владислав Витальевич не скупится на автоматы по своему предмету. Поэтому, опасаясь, что сразу после занятий он уйдет, бегу за ним на кафедру. Если у меня получится, то я смогу освободившееся время, которого мне всегда катастрофически не хватает, потратить на подготовку к защите диплома. «Денежко?» Выглядит слегка удивленным. «Что у вас?» «Владислав Витальевич, может, посмотрите мои лекции и тетради по практике?» «Что с ними?» «С ними все в полном порядке», — отвечаю воодушевленно. Видимо, начиная понимать, зачем я притащилась, Качура, хмыкнув, качает головой. Я же, увидев в этом добрый знак, сваливаю куртку и сумку на стул и протягиваю ему свои тетради. Я еще письменно на большинство экзаменационных вопросов ответила. «Вижу», — бормочет, поправляя очки на носу. «Я готовилась, можете поспрашивать меня». «У вас же ребенок, да?» — спрашивает он вдруг. Подтверждаю кивком головы, хотя Ромашом я никогда не спекулировала. «Давайте зачетку», — вздыхает он. «Ура! Получилось!» За Ромкой лечу, как на крыльях. По пути забегаю в магазин, чтобы купить его любимое печенье. И себе жутко дорогой чизкейк в кондитерской. Оправдываю непредвиденные траты тем, что повод более чем достойный. Даша предлагает остаться на ужин, от чего я, конечно, не отказываюсь. Потом задерживаюсь, чтобы помочь Маше и ее дочке с уроками. «Я не понимаю, как может пригодиться в жизни это...» Склоняется над учебником Маша. «Цитоплазма!» Мне она в жизни тоже не пригодилась, но я до сих пор помню строение клетки, потому что из года в год нас на биологии по ней гоняли. «Может, ты врачом захочешь стать? Или ученым-химиком?» «О нет, спасибо!» — хмыкает девочка. «Я буду крутым блогером!» «Да?» — прячу улыбку в кулаке. «И о чем же ты будешь рассказывать миру?» «О жизни известных людей. Буду приглашать их к себе в студию и брать интервью». «Неплохо», — уважительно киваю головой. «Но представь, если к тебе в гости придет, скажем, какой-нибудь биолог». «Но мы точно не будем с ним говорить о цитоплазме!» Бросив взгляд на играющих на полу мальчишек, возвращаюсь к вопросам в конце параграфа. Однако в этот момент в прихожей Греховцевых раздается трель домофона. «Папа пришел?» Спрашиваю, глядя в ту сторону, откуда доносится звук. «Нет, у него свои ключи». Слышу, как Даша открывает кому-то дверь, а затем моих ушей достигает голос Карины. «Вот черт!» Выпрямив спину, я прислушиваюсь, но поднявшийся в груди паника и стук пульса в барабанные перепонки не дают разобрать ни слова. «Привет!» Заскакивают в гостиную Карина. «Настя, как хорошо, что ты здесь!» «Привет!» Произношу, не слыша собственного голоса. Присев на корточки перед малышней, с улыбкой до ушей пытается познакомиться с моим сыном. «Я тетя Карина. Помнишь меня?» Ромка не любит незнакомцев, потому, надув щеки, как хомяк, тянет из рук Никитки мягкую собаку. Я же, ведомая, видимо, материнским инстинктом, поднимаюсь с дивана и шагаю в сторону Ромаша. Вижу боковым зрением, как в дверном проеме появляются еще две фигуры. Одна из них Даша, а вот вторая, высокая, плечистая, со сбивающей с ног аурой, Кирилл. «Привет», — здоровается негромко. «Привет», — отвечаю беззвучно. «Кирилл, смотри, какой Ромка у Насти большой стал!» — восклицает она, оборачиваясь. Я действую на инстинктах. Спрятать, закрыть за собой, защитить. Бросаюсь к сыну, но Кир оказывается быстрее. Сделав шаг вперед, он опускается перед мальчишками на корточке. «Здорово, мужики!» Никитка тут же вкладывает в ладонь Греховцева маленькую ручку. Кир степенно ее пожимает, а затем протягивает руку моему Ромке. Я застываю статуей. Горло деревенеет, легкие скукоживаются. Не вдохнуть. Они похожи. Боже, до этого момента я думала, что Ромаш пошел в меня. Но сейчас я это вижу. Они из одного теста. Господи, это настолько очевидно, что от страха кожа покрывается ледяной коркой. Бросив взгляд на беспечно улыбающуюся Карину, вскидываю его на Дашу. Сощурившись и чуть приоткрыв рот, она смотрит на Кира и Ромку попеременно, а потом встречается со мной глазами, и у меня сердце ухает вниз. «Поняла. Догадалась. Пожалуйста», — шепчу одними губами. В порыве она прижимает обе руки к груди и немного отступает назад. А я, подорвавшись, хватаю Ромку и бегу в прихожую. «Насть, ты уже уходишь?» — догоняет меня голос Карины. «Да, опаздываем. Нам пора». Выталкиваю из себя с трудом.